Глава 5. Рука Семеновича уже почти коснулась рычага розжига. 9 метров — это секунды 3-4 бега. Его рука уже движется. Полсекунды до контакта. Я не успею. Физическая сила не поможет. Но физическое вмешательство — не единственный вариант. Я не зря провел ту ночь, перестраивая свои каналы и улучшая свои навыки. Время для полевых испытаний. «Нюхаль! Теневой прыжок!» Мой крик стал четким, резким приказом полевого командира. Костяная ящерица не просто исчезла. Она словно втянулась в мою собственную тень, растворившись в ней без остатка. Я ожидал, что он материализуется на лице мужчины. Простая, но эффективная диверсия. Вцепиться в нос, поцарапать, сбить с толку. Примитивно. Но это выиграло бы мне нужные секунды. Но Нюхаль оказался умнее. Он не просто появился на рычаге. Он вытек из густой тени, которую отбрасывала сама печь. Сгусток тьмы, мгновенно обретший форму кости. Его маленькие, но удивительно сильные ручки впились в блестящий металл. Его тело, сотканное из чистой некроманской воли и спрессованной тьмы, стало живым, несокрушимым клином в механизме. Семенович, ничего не подозревая, потянул рычаг по инерции, с привычным усилием. Рычаг не поддался, он даже не дрогнул. Мужчина нахмурился, потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей воду. Наверное, списал все на заедающий механизм. Он повторил движение с тем же усилием, но рычаг стоял намертво. «Что за чертовщина?» — пробормотал Семенович. «Блестяще!» Нюхаль не атаковал оператора. Он нейтрализовал машину. Тактический шедевр от существа размером с мою ладонь. Улучшение прошло успешнее, чем я мог себе представить. Нужно будет наградить фамильяра. Гонка была окончена, и мой чемпион финишировал первым. Я подскочил к Семеновичу и одним резким движением сорвал с его головы наушники. Из них на полной громкости гремело «Прощание славянки». Идеальный саундтрек для кремации. Прощальный марш. Как трогательно и символично. Семенович, сам того не зная, устроил моему расследованию торжественные похороны. «Семенович, стой!» Мужик подпрыгнул от неожиданности. «Святослав Игоревич, ты чего орешь, как резанный? Напугал до смерти! Нельзя сжигать это тело!» Мой голос был твердым. «Как это нельзя?» Он недоуменно моргнул, указывая большим пальцем куда-то вверх. «Приказ главврача! Лично от Петра Александровича! Все неучтенные трупы на утилизацию!» «Слишком сложно. Слишком много вопросов. Нужна была история простая, наукообразная и, главное, скучная. Что-то, что заставит его мозг отключиться от перегрузки». Я подошел к печи, открыл тяжелую чугунную дверцу и начал выкатывать каталку, говоря на ходу. «Это тело?» — я кивнул на труп Ветрова. «Нужно для важнейшего медицинского исследования, Семенович. Редчайший случай попался мне прямо с улицы. Я лично вел этого пациента. Мне необходимо изучить посмертные изменения его мозговой ткани на клеточном уровне. Звучит достаточно наукообразно. Ясная этиология, клеточный уровень. Прекрасные, ничего не значащие для него слова, которые придают моим действиям вес и легитимность». «Так бы сразу и сказал», — проворчал он, уже не споря. Его мир вернулся в норму. Есть приказ, есть контрприказ от другого начальника. Он просто исполнитель. А то мертвый ничего не объяснил, только велел сжечь. Новое начальство, порядки дурацкие. Недоразумение. Я похлопал его по плечу. Это был не дружеский жест, это был жест покровителя, который прощает подчиненному его неведение. Обычная больничная неразбериха. Спасибо, что вовремя остановился. Ты спас важное исследование. Нет, Семенович, не недоразумение. Целенаправленная диверсия, которая почти стоила мне многих аспектов расследования. Но для тебя пусть это будет неразбериха. Так проще и безопаснее. Для всех. Нюхаль, поняв, что опасность миновала, спрыгнул с рычага с легким костяным щелчком, проворно вскарабкался по моей штанине и устроился на привычном месте на плече. Я почувствовал, как он довольно вибрирует. Хороший мальчик, точно заслужил награду. Тело было спасено, улика сохранена, но игра изменилась. Моя собственная администрация. Мой ручной главврач теперь активно работал против меня, скорее всего, сам того не зная. По дороге обратно я размышлял о странном приказе Сомова, толкая перед собой каталку. Зачем новоиспеченному главврачу понадобилось срочно сжигать неопознанные тела? Сомов, опьяненный властью, решил проявить рвение навести порядок? Маловероятно. Он карьерист, а не самодур. Такой приказ — прямое нарушение закона. Идеальный повод для скандала, который похоронит его карьеру. Он слишком умен для такой грубой ошибки. Значит, кто-то дернул за ниточки. Кто? Рудаков? Хитрый лис, присланный Бестужевым? Он мог посоветовать Сомову избавиться от балласта, чтобы проверить его лояльность или подставить. Это уже больше похоже на правду. Но Сомов и сам должен был подумать, что подобное повлечет за собой последствия. А значит, это была целенаправленная диверсия. Они пытались уничтожить улику. А это значит, кто-то знает, насколько важно это тело. Игра становится гораздо опаснее. В морге мертвый встретил меня саркастической ухмылкой. «Вернул. Пошел напрямую против приказа начальства». Я молча подкатил каталку к свободной 19-й камере и начал закатывать тело. «Хранить. Это тело — мой исследовательский материал». Мертвый стал. Его коренастая фигура преградила мне путь. «Это прямое неподчинение. Сомов сказал сжечь все неучтенное. Для меня это приказ. А ты, при всем уважении, пока что просто ординатор. Слова для живых, для тех, кто понимает иерархию должностей. Но здесь, в моем царстве, действуют другие законы и другая иерархия. Пришло время напомнить ему, кто здесь настоящий хозяин. Я не стал спорить, я просто посмотрел на него и позволил ему на долю секунды увидеть то, что скрывается за маской врача. Тонкая, почти невидимая нить моей родной, темной энергии коснулась его ауры. Он не почувствовал боли, он почувствовал правду. Физический абсолютный ноль небытия. Запах сырой могильной земли, ощущение тяжести гробовой крышки над головой, тишину вечности. Он, работающий со смертью каждый день, наконец-то почувствовал ее ледяное, безразличное дыхание на своем затылке. Его лицо из саркастического стало пепельно-серым. Он отшатнулся, схватившись за сердце, и смотрел на меня с суеверным ужасом. «Ладно, ладно, убери, спрячу!» — прохрипел он, отступая к своему столу. «На, если Сомов спросит, скажешь, что доктор Пирогов взял тело под свою личную ответственность. Закончил я за него уже не как подчиненный, а как тот, кто отдает приказы». Я спокойно закрыл дверцу холодильной камеры. Звук щелчка замка не стал финальной точкой противостояния с мертвым, но лишь многоточием, в куда более сложной проблеме. Пока не решу ситуацию с метаморфом, это тело трогать нельзя. Якорь сложный и примитивный, но мощный. Его связь с Аглаей была разорвана грубо, хирургическим путем. Но магия, как и болезнь, может оставлять метастазы. Остаточную связь. Фантомный канал. Что будет, если я попытаюсь извлечь свою силу из тела метаморфа? Или уничтожить якорь? Это вызовет мощный энергетический выброс. И куда он пойдет? Есть ненулевая вероятность, что эта энергия, как блуждающий разряд молнии, ударит по самому слабому звену в этой цепи, по остаточному каналу, связанному с Аглаей. Это как проводить взрывные работы рядом с пороховым складом. Слишком много неизвестных. Сначала нужно провести полную диагностику тела метаморфа. Убедиться, что никаких остаточных связей нет. А до тех пор тело метаморфа и якорь — это не просто улика. Это контейнер со стабилизированным магическим реагентом. Оно осталось на базе, но скоро я и туда доберусь. Первым делом направился в административное крыло. Мне нужно было найти Сомова. Его приказ об утилизации все еще требовал объяснений. Это была не просто ошибка. Это был ход в какой-то непонятной мне игре. Я должен был узнать правила. Но кабинет главврача был пуст. Секретарша, собирая бумаги, сообщила, что Петр Александрович срочно уехал в министерство. А потом он поедет домой и вернется не раньше утра. Очень удобно. Он отдает приказ, который едва не уничтожает мое расследование, и тут же исчезает, становясь недоступным для вопросов. Это лишь укрепляло мои подозрения, что он действовал не по своей воле. Ладно, допрос откладывается до утра. К вечеру я, наконец, добрался до дома. Усталость после долгого, безумного дня навалилась свинцовой тяжестью. Едва я открыл дверь, как он буквально материализовался передо мной, едва не сбив меня с ног. Костяной вихрь. «Я ем грунт! Я ем грунт!» Костомар размахивал костяными руками, указывал на часы на стене, потом на дверь, потом снова на меня. Пантомима была красноречивее любых слов. «Где ты был? Уже поздно. Я волновался». «Интересно, это так этот мир изменил его реакцию верного слуги, беспокоящегося о хозяине? Или это проявление зачатков свободной воли, основанной на привязанности?» Удивительный пример эволюции некромантического конструкта в новой среде. Трогательно, с научной точки зрения. «Все в порядке, просто задержался на работе». Мой тон был ровным, успокаивающим, как команда к ноге для верного, но слишком ретивого пса. Костомар немедленно прекратил панику и выпрямился. Его долг был выполнен, он донес свое беспокойство. Теперь время для отчета. «Я ем грунт?» Он указал костлявым пальцем на кухню. Тон стал деловым, докладывающим. «Да, следил за призраком?» «Я ем грунт!» Гордо кивнул Костомар, выпрямляясь во весь свой двухметровый рост. Он выполнил приказ. Я прошел в гостиную, бросив взгляд в сторону кухни, где в тускло мерцающем серебряном круге томилась другая моя проблема. «Хорошо, показывай, что там наш беспокойный постоялец», — сказал я. Костомар, с гордостью часового, демонстрирующего свой безупречный пост, проследовал за мной на кухню. Серебряный круг на полу все еще тускло светился. Воздух внутри него казался холоднее и плотнее, чем в остальной комнате. В центре круга на полу сидел он. Призрак гвардейского офицера. Он не бушевал. Он просто сидел, обхватив колени полупрозрачными руками, и медленно раскачивался взад-вперед. Картина почти меланхоличная. Но в тот момент, когда я пересек порог кухни, меланхолия испарилась. Он вскочил на ноги. Его призрачное лицо исказилось в беззвучном вопле чистой ненависти. Он снова начал метаться по клетке, как тигр, бросаясь на невидимые стены. Его окровавленный кинжал раз за разом оставлял на серебряном барьере вспышки темной энергии. Я провел пальцем по линии серебряной пыли. Свечение было уже не таким ярким, как вчера. Руны начали тускнеть. Ловушка была временной мерой. Еще сутки, может, чуть больше, и она потеряет свой заряд. Барьер падет, и тогда этот разъяренный дух вырвется на свободу. Прямо в моей квартире. Я смотрел на бушующего призрака, а в голове уже выстраивался план. Задача номер один — метаморф и якорь. Это источник силы и ответов. И это срочно. Моя энергия в его теле долго не задержится. А то, что будет потом, известно только тьме. Задача номер два — Сомов и пациент Костика. Это медицинская загадка, которая требует времени на изучение и подготовку. Нельзя действовать слепую. И задача номер три — призрак. Это локальная угроза, бомба с часовым механизмом у меня дома. Ее можно отложить, но ненадолго. Завтра после работы я подготовлю все необходимое для ритуала изгнания. Или подчинения. Посмотрим по обстоятельствам. А сегодня я отвернулся от него. Бессмысленно тратить эмоции на то, что будет решено завтра. «Костомар, ужин!» Моя команда была спокойной и деловой. Скелет тут же оставил свой пост и бесшумно направился к плите. Через несколько минут передо мной стояла тарелка с дымящимся жарким. Я ел не спеша, методично. Это был не просто прием пищи. Это было восстановление сил перед завтрашней битвой. Костомар стоял рядом, как верный часовой. Завтра будет длинный день. Загородное поместье графа Бестужева. Гостиная. Гостиная в загородном поместье графа Бестужева была похожа на кабинет премьер-министра, замаскированный под место для отдыха. Тяжелые бархатные портьеры глушили звуки внешнего мира. В большом камине, отделанном темным мрамором, жарко потрескивали поленья. Воздух пах дорогим табаком и старой кожей. Граф Алексей Петрович Бестужев сидел в глубоком кожаном кресле, но не отдыхал. Он держал свежий номер «Московских ведомостей» с той же легкостью, с какой держал бы в руках судьбы десятков людей. Его взгляд скользил по заголовку на первой полосе. «Реформа здравоохранения. Новые перспективы». Он не читал, он анализировал. Дверь открылась без стука. Вошла его дочь Анна. На ней был строгий, идеально сшитый деловой костюм, а в руках тонкий планшет. Она не вплыла в комнату, а вошла, уверенным быстрым шагом. «Папа, у меня плохие новости из Звенигорода», — начала она без предисловий. Этот разговор дочери с отцом больше походил на доклад офицера-командиру. Бестужев отложил газету, но не потому, что новость его встревожила, а потому, что одна задача сменилась другой. «Что там?» «Местный князек Трубецкой вцепился в звенигородскую сеть клиник мертвой хваткой и отказывается продавать контрольный пакет. Вместо этого предлагает выкупить нашу миноритарную долю за смешные деньги». Ее тон был недовольным. «Сколько?» 500 тысяч за 49%, произнесла она с легким, почти незаметным презрением. «Наглец!» — граф поморщился. «Пошлите туда нашу гвардию. Финансовый отдел, юристов, службу безопасности. Пусть возьмут его клиники в плотную осаду». «Осаду?» — Анна подняла бровь. Она не удивлялась, а просто уточняла детали плана. «Экономическую, разумеется». Граф говорил тем же тоном, каким заказал бы ужин. «Первое. Перекройте им поставки импортных медикаментов через наши каналы в министерстве. Второе. Переманите двух их ведущих хирургов. Предложите двойной оклад и место в белом покрове. Третье. Инициируйте через наших людей в санитарном надзоре внеплановую проверку. Пусть найдут пару нарушений. Через месяц он сам приползет и будет умолять нас забрать его клиники за долги». Анна кивнула, делая быстрые пометки в своем планшете. «Поняла. Займусь этим утром. Есть новости по нашему особому проекту?» «Нет». Бестужев снова взял газету, но уже не читал ее. Его взгляд был устремлен в огонь. Анна кивнула, ее пальцы быстро пробежали по экрану планшета. Деловой вопрос был закрыт. Она сделала паузу. Подошла к камину и посмотрела на танец огня. «Кстати, как дела в белом покрове?» Ее вопрос прозвучал с идеально выверенной, почти ленивой интонацией, больше похожей на закинутую наживку. Граф Бестужев напрягся. Едва заметно. Но для человека его уровня контроля это было равносильно крику. Он отложил сигарету в пепельницу. Его взгляд из расслабленного стал острым. «Все под контролем. Почему ты спрашиваешь?» «Просто? Любопытно?» Она пожала плечами. «Неординарная клиника. Столько событий за последнюю неделю. Падение Морозова, назначение Сомова». Она намеренно не называла главного имени. «Все из-за Пирогова?» Граф смотрел на нее в упор. Он не спрашивал. Он ставил диагноз. «Я видел, как ты смотрела на него на приеме. Он был Саглай Левенталь. У тебя был не просто интерес к врачу, спасшему друга семьи». Анна покраснела, но не от смущения, а от досады, что ее так быстро раскусили. Она выпрямила спину, принимая вызов. «Он интригует мое воображение. Молодой врач без роду и племени, а уже такая репутация. Спас графа, снял проклятие с его дочери, в одиночку разоблачил Морозова и всю его коррупционную сеть. Такие люди не появляются из ниоткуда», — объяснила она. Граф задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. Он смотрел в огонь, словно советовался с ним. Он думал не о ее чувствах, а о Пирогове. Этот лекарь был его самым мощным и самым непредсказуемым оружием. Оружием, которое нужно было изучить. И кто сделает это лучше, чем его умная, проницательная дочь, к которой объект, возможно, уже испытывал интерес тогда. Ее любопытство было не проблемой, оно было возможностью. Тогда завтра поедешь в Белый Покров». Это прозвучало не как разрешение, а как приказ. «Официальный предлог — проверка финансовой документации после ареста Морозова. Неофициально познакомишься с ним поближе. Узнай, кто он, чем дышит, чего хочет. Правда? Ее глаза загорелись. Она получила то, что хотела, даже не осознавая, что стала пешкой в игре своего отца. Снова. Только будь осторожна, Анна. Краснов стал серьезным. Его голос холодным. Он посмотрел ей прямо в глаза. Этот Пирогов — неоднозначная личность. Он не просто врач, он сила. А любая неконтролируемая сила опасна. Вокруг него слишком много тайн и слишком много трупов. Он отпускал ее в клетку к тигру, надеясь, что она сможет его приручить. Или хотя бы понять, насколько остры у него когти. А сам оставался в тени, готовый в любой момент спустить курок. Я спал тем глубоким, без сновидений, сном, который граничит с временной смертью. Состояние почти полного отключения, перезагрузка системы. Пронзительный, режущий визг телефона был грубым вторжением в это почти интимное состояние души. Сознание вернулось телом мгновенно, как клинок, выхваченный из ножен. Я нащупал трубку на тумбочке, не открывая глаз. Часы показали 2 ночи. Час убийц, призраков и плохих новостей. В такое время звонят только с поля боя или с порога морга. «Слушаю». «Святослав Игоревич». Голос ярко на том конце провода был не паническим. Он был сжатым. Контролируемое напряжение солдата, который докладывает о чем-то, чего не может объяснить. «Извините, что бужу. Снилось что-нибудь интересное?» Сарказм как скальпель. Я бросил ему легкую ядовитую фразу, чтобы оценить его реакцию. «Да, прекрасный сон про то, как я сплю 8 часов подряд без звонков», — пробормотал я. Он не отреагировал. Значит, дело было действительно серьезное. «Сейчас пришлю машину. Вам срочно нужно приехать на базу «Северный форт».» Сон как рукой сняло. «Что с метаморфом?» — уточнил я. «Приезжайте, увидите. Это необычно. Солдаты вроде ярко видели все. Смерть, магию, чудовищ. Для него назвать что-то необычным — это все равно, что для астронома сказать, что он увидел интересный камушек размером с Луну. Это не просто необычно, это выходит за рамки его понимания. Он что, ожил?» Это было первое, что пришло в голову. «Простая реанимация, побочный эффект от моей некроиглы. Неприятно, но предсказуемо. Я уже прикидывал, сколько патронов понадобится, чтобы успокоить его снова». «Хуже», — ответил Ярк и повесил трубку.